Однажды, это было сравнительно недавно, великий Спрут, этот самый выдающийся мерзавец под кроваво-красной протуберой и мертвенно-синей некридой, владелец ядерных, бактериологических и химических комбинатов, на которых трудились тысячи высококвалифицированных рабов и роботов, шеф научно-исследовательских институтов и лабораторий, в которых работали сотни знаменитых профессоров и жаждущих славы лаборантов, адмирал флота из 5 сверхдальних звездолетов, на которых верой и правдой служили ему десятки отъявленных головорезов, содержатель множества притонов, где выпивались тысячи литров серной кислоты, высокооктановой нефти, сжиженного метана, и единоличный хозяин этой отвратительной фабрики мозговых машин? Разумеется, но это страшный секрет. Даже на планете негодяев об этом знают не все, а те, кто знает, предпочитают помалкивать. У них там строго проболтался на конвейер. Но вы-то почему не бунтуете? Почему не отказываетесь работать? Боитесь, что вас тогда убьют? Так лучше смерть, чем такое существование. Да, смерть лучше. Но вон, видишь эту красную кнопку на пульте? Галя с земли. При отказе? Да что там? При малейшей ошибке в расчетах. Оператор нажимает эту кнопку, и мы все тогда испытываем мучительную, непереносимую боль. Таких мук ты себе и представить не можешь. А этот черный ящик? В нем наш радужный берег. В нем зеленый песок, коричневые рощи и фиолетовое море моей родины. Эх, да что говорить. Погоди, а как же те, кто покупает эти жуткие машины? Неужели все они такие бессовестные негодяи? Нет, конечно. Просто никто не знает, как они устроены, эти машины. По условиям купли-продажи категорически не рекомендуется вскрывать их. Да если и вскроет их кто, что он там увидит? Так ведь машины могут сами рассказать владельцам, кто они на самом деле. Все машины немы. Я единственный узел, способный разговаривать. Так сделано по особому заказу. И я не в счет. Ну, а покупатели предупреждают, что в случае заминки или неточности в работе следует несколько раз нажать на красную кнопку. Вот и все. Но мы отвлеклись. Продолжаю. Это уже касается тебя, твоих соплеменников и твоей планеты. Итак, однажды великий Спрут предавался короткому послеобеденному отдыху. Он нежился в золотом бассейне, наполненном крепким раствором медного купороса, и четверо грустных одноглазых рабов с планеты Бамба массировали его раздутую пятнистую тушу электрическими щетками под напряжением в 550 вольт. Великий Спрут ежился и содрогался от удовольствия, но при этом не забывал и о делах. Слушал доклад своего верного клеврета и исполнителя самых своих тонких поручений Мээса, который висел перед ним вниз головой, закутавшись в широкие кожистые крылья. Кстати, Мээс — это было прозвище, и означало оно просто «мерзкий старикашка». Вероятно, именно эту минуту следует считать началом эпохи великих бедствий и испытаний, которые вскоре неизбежно обрушатся на обитателей зеленой планеты Земля, ибо именно в эту минуту грянул звонок телевызова. «Кто там еще?» — проворчал великий Спрут. «Впусти!» Мээс вытянул длинный белый хобот и включил телеэкран. И перед великим Спрутом появилось неприглядное изображение его первого консультанта по вопросам науки и техники, искусника Крэга. Паука с безымянной системы, безымянной нейтронной звезды, бессовестного создателя машин на живых мозгах и изобретателя страшного контрактора. «Здравствуй, великий!» — прошипел искусник Крэг и протянул сквозь экран жуткого вида мохнатую лапу с ядовитым крючком на конце. «Привет, искусник!» — отозвался великий Спрут и осторожно пожал протянутую лапу жуткого вида щупальцем, усаженным шевелящимися присосками. скребешься», — завистливо произнес искусник Крэг. У него всегда чесалась голова-грудь, но, увы, твердый панцирь не давал ему возможности почесаться, и потому он всегда завидовал мягкотелым, даже рабам. «Как видишь», — проворчал великий спрут, — «бородавки одолели. С чем пожаловал?» Искусник Крэг положил локти на край экрана, снял свои роговые очки и принялся методически протирать стекла. Голова-грудь искусника Крэга украшали 12 глаз, поэтому процедура протирания 12 стекол всегда была у него довольно затяжной. Но великий спрут знал своего консультанта и терпеливо ждал. Наконец Крэг водворил очки на место и сказал: «Я здесь посчитал немного». При этих словах великий спрут плотно закрыл правый глаз и широко распахнул левый, а МС возбужденно задергался и захрюкал. Когда искусник Крэг начинал разговор словами «Я здесь посчитал немного», это всегда означало, что предстоят огромные расходы, которые, однако же, сулят еще более огромные прибыли. «Я здесь посчитал немного», — сказал искусник Крэг, «и нашел, что нашему производству угрожает некоторый застой». «Продолжай», — произнес великий спрут. «Пределы компактности систем на мозгах обитателей известных нам миров практически достигнуты. Самый мощный мозг, с которым мы сейчас имеем дело, заключает в себе 1,5 миллиарда ячеек, или, выражаясь по-научному, нейронов, система из 150 миллиардов ячеек, как легко подсчитать, должна состоять из 100 таких мозгов с соответствующим числом церебрариев и соответствующим объемом блоков питания». «Продолжай», — проворчал великий спрут, — «пока ты очень все понятно рассказываешь». «Я здесь посчитал и нашел, что теоретически возможные разумные существа с мозгом из 5, 10 и даже 15 миллиардов ячеек или нейронов. Системы на таких мозгах были бы в 5-10 раз компактнее наших лучших нынешних, а прибыли от их реализации увеличились бы в 10-20 раз». «Продолжай, продолжай», — воскликнул великий спрут. «Это ты очень интересно докладываешь».